гуру. Симпатии и антипатии людей бывают двух родов. Либо они идут из прошлого, либо обуславливаются характером аурических излучений, их гармонией или дисгармонией. В последнем случае ими возможно управлять, настраивая свою ауру на нужную волну. Обычно считают, что надо воздействовать на другую ауру, в то время как следует уметь управлять своей и поляризовать ее приказом воли. Потушить вспышку раздражения в чужой ауре можно, лишь настроив свою на волне спокойствия и благожелательности. Раздражение тухнет под синим лучом. Погашая в себе нежелательные вибрации, вызываем в других людях отношения положительные. Управлять чужими настроениями можно путем настраивания собственной ауры в нужном ключе. Обычно стремятся влиять на людей, подавляя их волю и их выявление, в то время как владеть и управлять надо собою, ибо владеющий собою и себя победивший побеждает все.